Это приводило к потерям, которых можно было избежать. И успех батальона был только успехом батальона, не переросшим в успех всей части в целом, ибо то, чем мощно располагали части, комбат не испрашивал для боя, который складывался в пользу атакующего подразделения, а мог бы перерасти и в прорыв всей частью. Не испрашивал потому, что не хотел, да и, пожалуй, не мог преодолеть в себе мышление в пределах батальона. И та бережная вынужденная скупость на мощные огневые средства, с какой велись бои в первый год войны, существовала в сознании Пугачева, и вызов их он воспринимал как призыв о помощи, а не как разумное использование того, чем армия обладала теперь в изобилии. И перед каждым командиром отчетливо встала необходимость умело овладеть этим могуществом огня и металла, а не только духовным могуществом солдат, способных совершать, как всегда, величественные подвиги отваги и героизма. Поэтому не случайно разгорелся спор Конюхова с Пугачевым о 41-м годе, и Конюхов озабоченно думал, сумеет ли Пугачев преодолеть в себе то, что могло опасно выступить против самого комбата Пугачева. Пугачев выслушивал советы Конюхова всегда внимательно, но редко когда ими пользовался. «Мой принцип какой?» — говорил Пугачев, не то усмехаясь, не то щурясь на свет. Не выпендриваться. Если мыслей глубоких нет, ну что ж, соображения имеются. Вот ты, Конюхов, душестроитель. Такая у тебя по твоей склонности специальность. К каждому ты пристаешь, чтобы получше был. Каждого ты, как банщик, отмыть желаешь, чтобы он чистенький, светленький был. Копаешься в моих людях, найдешь экземпляр бесподобной душевной красоты и восхищаешься, как картиной, и от меня требуешь, чтобы я им любовался. А ты пойми, если я хорошего солдата не хуже тебя знаю, то что делаю? Этому хорошему, как самому надежному, первому, приказываю быть там, где всего опаснее. Ясно? И чем он лучше, тем мне тяжелее, когда я его теряю. Ты это понять можешь? Ты вот утверждаешь, сейчас мы должны жить не двумя временными измерениями, прошлым, настоящим, а главное, по-твоему, будущим. Так ведь умереть, когда вот она, на носу победа, страшнее, да еще раздразненным будущей жизнью всех сроднившихся как никогда на войне в этом прекрасном братстве. Мне же после всех этих твоих посулов в бой солдат вести, в смерть. А ты им внушаешь, как жизнь хороша, и жить будет хорошо, и каждый будто из нас бесценное для всего человечества сокровище. Вот и будет каждый себя беречь, как все равно банку с вареньем, а нам еще воевать. Воевать? Но за что? За свою землю, за свою жизнь. Но ведь теперь мы способны принести многим другим народам освобождение. И многие освобожденные нами страны станут другими. Кто там придет к власти? Народ. У них такая же революционная ситуация будет, как у нас в октябре. Так ты что, лозунг подсовываешь, как в гражданскую? Даешь мировую революцию? Ну зачем ерничаешь? Сам знаешь, коммунисты в этих странах — антифашисты, основа сил сопротивления. Вот кому народ верит и доверит свою судьбу. Значит, свершатся революции. А для советского человека народная революция — это такое же священное, как Родина. Ну ладно. По этой линии воодушевляю, не возражаю. Снисходительно согласился Пугачев. Но вот зачем всем внушаешь, что каждая личность — нечто такое исключительное? Во-первых, по этому самому, о чем сейчас говорю. А во-вторых, мы недавно из всех частей отчислили, и у тебя тоже, значительный контингент на восстановительные работы в Донбасс и в другие разрушенные фашистами индустриальные центры. «Обобрали», — хмуро сказал Пугачев. «Лучших забрали», — бросил зло. «С вами навоюешь». В подразделениях иначе рассуждали. Солдаты в этом увидели самый реальный признак близкой победы. Раз. То, что страна такую силу набрала, что уже теперь занята тем, чтобы мирную жизнь налаживать. Два. И главное, верят они в возросшую силу армии. И поэтому каждый боец на себя принял обязательство. За ушедшего на восстановительные работы товарища в бою за двоих себя показать. Такой подчин развернулся, как в тылу, во фронтовых бригадах брали обязательство за себя норму дать и за своего товарища, ушедшего на фронт. Ну, пошел воспитывать. Пугачев поднял руку. «Давай, распинай, сдаюсь». И благодушно при этом улыбался. «Знаешь, Пугачев, — произнес Конюхов грустно, — не то ты себя чрезмерно обожаешь, не то, напротив, пренебрегаешь тем, что в тебе есть хорошего, и словно боишься этого хорошего, и выдумываешь себя не таким, каким должен быть. Я себя в долгожители не планирую, — бодро заявил Пугачев, потом вдруг нахмурился, сказал глухо. Ты тоже пойми меня, Конюхов. Если я буду, как ты, любоваться и восхищаться каждой этакой прекрасной человеческой личностью среди бойцов, так у меня душевной силы не хватит в бой ее послать. Худшего пошлю, а на лучшего духу не хватит. Понял? Значит, на этом точка. Конюхов знал, что Пугачев испытывает душевную привязанность к лейтенанту Петухову еще с той поры, когда Петухов боялся, что взводный напишет в его школу, что бывший ее ученик потерял на марше затвор от винтовки. И когда Петухов, израненный, измученный, приволок два немецких автомата после рукопашного боя и просил жалобно взводного: «Павел Иванович, я же вот взамен достал. за затвор. Теперь не напишите, а? И так как Петухову о мирной жизни, кроме школы, вспоминать было нечего, он рассказывал о своей школе, о товарищах, об учителях, так, словно все они были необычайные люди. И даже когда обессиленные выходили из окружения, и Петухов волок на себе, кроме своей, еще две винтовки ослабевших бойцов, положив их, словно коромысла, на плечи, а сверху свои тощие руки, он говорил Пугачеву: «Мы в школе в пионерский поход ходили. Так тоже досталось. Заблудились, а идти тоже лесом. И все в тапочках, и жерди от палаток тоже тяжелые. А бросить нельзя. Школьный инвентарь. Зав учебной части спросит. А он и так на свои деньги нам большой чайник купил для похода, чтобы мы на костре чай вспятили. И все-таки дошли. Ничего не бросили. Только ноги после от тапочек в волдырях. И все выдержали. Даже девочки. Девочки, — сказал тогда Пугачев, и, чтобы поднять бодрость у бойцов, объявил громогласно: «Слыхали, ребята? Петухов о девочках мечтает. Вот типчик! Товарищ капитан, вы не смеете! Не смеете так!» Яростно крикнул Петухов и даже остановился, сбив шаг остальным бойцам. И долго потом неприязненно сторонился Пугачева. На одном из кратких привалов Пугачев подсел к Петухову. «Что ж ты на меня так окрысился? Я же по-доброму. Молодец. Не паникуешь? А вы почему не паникуете?» — спросил Петухов. «Я командир. Значит, как учитель, должны быть тактичным». «Ну, извиняюсь», — сказал Пугачев и ухмыльнулся. «Ты что же это на себе чужие винтовки таскаешь? Заставил кто? Почему же чужие? Нашего отделения. Товарищи устали. Вот я и помог донести». «Помог? Обессилишь? А когда прорываться придется, те отдохнувшие выскочат, а ты отстанешь. Фашисты тебя и схапают. В такой обстановке кто силенки сберег, тот и выживет. Но я же не один, а со всеми. И вот это я не один, а со всеми» привлекло тогда Пугачева к молоденькому солдату, который каждый раз при виде мертвых жмурился, бледнел, но в бою, вытянув тощую шею, затаив дыхание, тщательно целился и, как ему советовал Пугачев, всегда помнить число выстреленных патронов, подсчитывал, сколько он их выстрелил, словно у школьной доски на уроке арифметики. Получив взвод, а затем роту, Петухов гордился своими бойцами, как прежде школьными товарищами. И после официального доклада Пугачеву рассказывал о бойцах то, что комбат считал ерундистикой. Пугачев говорил: «Траншея — это тебе не общежитие интернатское, а боевое укрытие от поражающих средств. А ты там на стенке картинки повесил. Так мы только кукрыниксов вырезаем и на фанеру наклеиваем, о фашистах, о Гитлере. Для смеху? Ну, конечно. А когда фашист по вас бьет, тоже на картинки взираете? Нет, зачем? Каждый на своем посту. Значит, что же получается? На картинках они как худые крысы, а на деле лупят по вас насмерть. Внутренне они все равно для нас крысы, — сказал Петухов. И это правильно. А ты что это рядовых по имени-отчеству увеличаешь, словно маленький? Так только в мирной обстановке, то есть, когда боя нет, поспешно поправился Петухов. Тех, кто старше меня. Ты командир. Значит, нет в твоем подразделении над тобой старшего. Возраст мура. Солдат есть солдат. И он тебе во всем подчиненный. То есть, как это во всем? Есть очень умные, знающие. Двое даже в ФЗУ преподавали. Они мне очень помогают с дисциплиной, когда боя нет, и вообще хорошо влияют на всех. Ладно, тебя не переговоришь, но помни, если почувствуют, что ты еще цыпленок, развалишь роту. Пугачев знал, что солдаты любят своего ротного. Он и сам превыше всего ценил такую солдатскую любовь, но считал, что она для него самого только свидетельство его признания, которое не смягчит его командирской твердости, требовательности и безжалостности, когда она справедлива и неизбежна, как он и к себе был безжалостен в бою. Он испытывал нежное любопытство к тем чертам Петухова, какие подавлял в себе или, возможно, просто боялся их обнаруживать, считая их только слабостью, а не силой, способной подчинять других или хотя бы внушать солдатское доверие, полагая, что повелительностью легче внушить веру в командирскую твердость. Конюхов понимал, какое влияние оказывает на Петухова обаяние Пугачева, самого отважного и дерзкого в бою комбата, его своеобразная размашистая открытость, твердая решимость отказаться от всех привязанностей, чтобы не цепляться за свою жизнь. Та снисходительная ирония, с которой Пугачев воспринимал перепадавшее ему иногда удовольствие во время кратких передышек между боями, словно раз навсегда приговорив себя к тому, что длинной и прочной жизни ему не выпадет, а вершина, к которой он стремится, — это выиграть бой, который кроме него никто бы не смог выиграть, и хоть пасть в нем, но чтобы этот бой стал легендой. В жизнь Петухова война ворвалась почти сразу после окончания школы, где его учили тому, как много пользы принесет человек, вооруженный знаниями, в стране, высшая цель которой — строить всечеловеческое счастье. Но страна и в текущей жизни была исполнена множество подвигов — Папанинцы, Чкалов, Громов, челюскинцы, стратонавты, строители Комсомольска, герои-пограничники, те, кто сражался, помогая революционной Испании, и, наконец, героизм труда, возведенный в высшую степень человеческой доблести, славы и геройства. Все это взывало к подвигу всех и каждого. Что касается империалистов и фашистов, то здесь у Петухова, как и у его сверстников, была полная ясность. Если враг нападет, то наша Красная Армия сразу его уничтожит. И если б Ворошилов и Буденный командовали войсками революционной Испании, то победил бы испанский народ, а не франкисты. Красная Армия, овеянные легендами, выступая стройными парадными когортами на площадях в дни праздников, вызывала праздничное восхищение, любование ее рыцарским обликом, и каждый красноармеец воплощал в себе героизм и ратную славу всех времен. Поэтому Петухов не испугался, что началась война. Он испугался только, что его не возьмут на эту войну. И когда он с путевкой райкома комсомола пришел в райвоенкомат, и ему сказали «зачислен», он так растерялся от радости, так искренне благодарил членов комиссии, что его даже сурово отдернули в столь наивном и неуместном выражении бурной радости, когда война — всенародное горе. В первые, самые тяжкие, горькие месяцы войны для Конюхова вот такие солдаты, как Петухов, были самым мучительным испытанием его собственной совести перед ними, и не только перед ними. Он страшился, чтобы в сознании их не погасло, не померкло все то, что было ярким, зовущим светом в грядущее, которое, казалось, уже прочно вступало сегодня в жизнь всенародную. И когда на батальон, бодро шагающий с песней в пешем марше, внезапно с незащищенного неба обрушились бомбовые удары, и люди падали, корчились, истерзанные осколками, разбегались, уползали, молили о помощи. Он не был уверен, удастся ли собрать их снова в маршевую колонну. А когда собрали, вывели из лесу, шли снова угрюмо молча, согбенно по пыльной горячей дороге. И взоры всех были настороженно, напуганно обращены в небо. Поэтому батальон шагал, шатаясь, спотыкаясь, словно ослепший. И когда потрясенных, удрученных, растерянных после первой бомбежки солдат сходу пришлось выводить на неподготовленные позиции и на них принять бой, Конюхов думал горестно, что они негодны для боя, поскольку столь явно проявили бесстыдное слабодушие, жалкий ужас и беспомощность при первом же прикосновении смерти. Но он, Конюхов, ошибся. Все, что он увидел постыдного в поведении солдат при первой бомбежке, было верным, но несправедливым, потому что каждый из них, пережив ужас, переживал теперь стыд за себя, за свое малодушие, и не искал себе оправдания в том, что они были беспомощны воевать с врагом в воздухе, и от этого сознания своей беспомощности утратили волю, которая ни к чему, если ты, как присмыкающийся, распростерт на земле, и только покорно ждешь, минует тебя или не минует. Жалкий, понурый вид хромающего батальона, вываленного в придорожных кюветах, в запыленных бинтах, с лицами вдруг сразу отощавшими, постаревшими и онемевшего, потому что кому охота каяться в том, кто как разбегался в бомбежке, прятался от бешеных мгновенных костров взрывов, вселял ощущение безнадежности. И он, Конюхов, ошибся, потому что солдаты, устыдившись страха, проникшись ожесточением к самим себе, были полны сейчас такой исступленной ненависти к тому, что послужило причиной их унижения, что за эти краткие мгновения огня и смерти стали иными, чем были прежде, хотя весь облик их свидетельствовал совсем о другом. И это незамеченное Конюховым открылось в них в первом же бою, хотя с точки зрения строго военной бой этот был беспорядочным, неорганизованным и плохо управляемым, с нарушением всех уставных правил.